соль и тмин. Отец Геларий налил вино в изящные зеленые бокалы и весело чокнулся с капельмейстером. «Не правда ли, — начал он, когда бокалы были осушены, — не правда ли, капельмейстер, его преподобие охотно околпачил бы вас монашеским клубуком? Не поддавайтесь, Крейслер. Мне в рясе неплохо. Я ни за что не хотел бы ее снять. Однако для меня добрый стакан вина, да порядочное церковное пение — это все. Но вы предназначены совсем для другого. Вам еще улыбается жизнь совсем по-иному. Вам еще светят огни совсем другие, чем алтарные свечи. Ну, Крейслер, короче говоря, чокнемся. Виват, ваша милая, и когда вы устроите свадьбу, то как бы ни сердился аббат, а я вам пришлю лучшего вина, какое только есть в нашем богатом погребе». Крейслер почувствовал себя неприятно задетым словами Гелария. «Нам всегда бывает больно, когда мы видим, как неуклюжие грубые руки хватают что-нибудь снежно чистое. Чего только вы не знаете», — сказал Крейслер, отдергивая свой бокал. «Чего только вы не знаете, сидя тут в четырех стенах». «Господин, господин Крейслер!» — воскликнул патер Геларий. «Не сердитесь, вижу тайну, но я придержу язык. Вы не хотите выпить за вашу? Ладно, ладно, будем завтракать в келье и славно подзаправимся, чтобы Господь сохранил нас в аббатстве до сих пор царивший здесь покой и веселье». «А разве они в опасности?» — спросил Крейслер с любопытством. «Домине!» — зашептал Геларий, доверчиво придвигаясь к Крейслеру. «О, домине, любезнейший господин! Вы уже достаточно долго у нас, и поэтому знаете, как дружно мы живем, как сливаются самые различные наклонности братьев в общей веселости, которой способствует вся обстановка, мягкость монастырских порядков, весь наш образ жизни. Это, наверное, продолжалось бы еще очень долго, но знаете, Крейслер, только что прибыл долгожданный отец Киприан, настоятельно рекомендованный аббату Римом. Он еще молодой человек, но на его высохшем неподвижном лице нельзя найти следа веселости. Напротив того, его мрачные, немые черты дышат неумолимой суровостью, обличающей в нем аскета, дошедшего до самых жестоких самобичеваний. При этом все его поведение говорит о враждебном пренебрежении ко всему окружающему, вероятно, происходящем на самом деле от чувства духовного превосходства над всеми нами. Он уже справился в отрывистых словах о монастырской дисциплине, и, кажется, наш образ жизни сильно разгневал его. Вот увидите, Крейслер, этот пришелец перевернет вверх ногами все наши порядки, при которых нам было так хорошо. Вот увидите, теперь я докажу, святоши быстро примкнут к нему, и вскоре образуется партия против аббата, которой, наверное, и достанется победа. Так как я почти уверен, что отец Киприан, эмиссар его святейшества, перед которым